Глава 25. Что заслужила, то и получила. Баба Зина занималась и приворотами, и иногда гадость какую насылала на соперниц, но только черными порчами не занималась. Чирьи там на лице или пятой точке, запах тела меняла, другое в таком же духе. Не потому, что не умела или силы не было, грех на душу брать не хотела. Ну, у каждой ведьмы есть свои принципы. Одно дело у коровы молоко забрать или кровь в молоко пустить, а совсем другое, чтобы эта корова пала. Могла она, конечно, сделать приворот на Сергея и порчу на Катю. Могла. И вот думала, как сделать так, чтобы и порчу наслать, и чтобы сами насылающие были наказаны. Да и бес, который помогал ей пакости делать, также не советовал нарываться. Хорошо над всем поразмыслив, она зашла к соседу Ивану, который, кстати, знал, чем баба Зина занимается, и был ее дальним родственником. «Иван, ты когда заказ свой отдавать будешь? Тому, который привет передал?» «Да сейчас уже взял его деталь делать». «Ты постарайся сегодня сделать, чтобы завтра отдать. Хочу, чтобы он обратный привет передал. Только передай все слова в точности». «Дверь закрою на 3 замка. Запомнил?» «Баб Зина, я, конечно, передам слово в слово. Дверь закрою на 3 замка. Но не поздно ли в шпионов играть?» «Вопрос не к месту. Смотри, как бы сам в шпионов играть не начал». «Да пошутил я. Неужели не понимаю, что не моего ума дело?» Замахал руками Иван, уже досадуя, что так неудачно пошутил. Деталь он закончил буквально за час. Заготовка была как раз по размерам. Укоротил, отшлифовал и перезвонил Сергею, что готово, вечером можно будет забирать. У Сергея как раз окно было, он и приехал практически сразу. Геннадий разобрал и смазал все остальное оборудование, что-то уже и начало работать. После смерти его бывшего собутыльника Мишки, который, кстати, его и подбивал постоянно на пьянку, он начал задумываться о том, что ему жизнь шанс дала. Вот бы еще и жениться ему, пока совсем не старый. Только маме вряд ли угодишь, он уже пробовал, но все не так и не то ей. В итоге 40 скоро, а все холостой ходит. В селе не так уж много невест, подходящих ему по возрасту. Да и хотелось, чтобы нравилось ему, чего уж там. А тут как раз вышла на работу женщина, которая ногу пробила вилами. Он ее сразу заметил. Быстрая такая, работа так и горит в руках. Да и так, ничего такая, симпатичная. Тем временем Сергей передал в точности слова насчет дверей, не понимая, что за шифр такой. Но Ворониха его сразу поняла. Заказ бабе Зине пришел. Она сделает его, но поставит на себя тройную защиту. Пусть Ворониха порчу и приворот снимает, возврат ударит только по заказчику. Теперь нужно было ждать, когда будет дело сделано, чтобы потом его по-своему переделать. Понятно, что та отказать не может, закон такой у них. Пришел человек, прогонять нельзя. Для того тебе и сила дана. А еще через 2 дня пришла Катя с работы с опухшей щекой. Зуб разболелся так, что сил нет. Главное, с утра все было нормально, ничего не предвещало, и к врачу не обратишься. Как? Это не город, а глухое сравнительно, село. Иди в мою комнату, пока сын играет с кастрюлей. Порча только коснулась внучку, да и отскочила рикошетом. Защита сработала. Но, видно, зуб уже ждал своего часа, поэтому и небольшого толчка было достаточно, чтобы он дал о себе знать. Бабушка зуб заговорила, но посоветовала поехать к врачу и полечить его. Ребенка оставит на бабушку и поедет сама. Только узнает бабушка, кто в будний день, в среду, поедет из села на рынок. Боль сразу прошла, но, как сказала бабушка, нужно было ехать в район. Тем временем Сергей, проезжая мимо дома Иры, почувствовал непреодолимое желание зайти к ней. Возле ворот он посигналил ей, чтобы вышла. А потом вспомнил слова Воронихи, которая предупреждала его, что может такое случиться, что он вдруг снова захочет увидеть Иру и вернуться к ней. Он тогда сказал, что старому не бывать, но вот ведьма-то права оказалась. Ира тут же выбежала к калитке, как будто его ждала. Он еще раздумывал, зайти-не зайти, а ноги уже несли его в дом. Не понял, как за столом оказался. А там пирожки румяные на столе. Один отдельно на тарелке лежит. Его Ира ему пододвигает. И его как молнией пронзило. Тогда также один пирожок ему поднесли на блюдечке. Значит, снова то же самое будет. Значит, опять приворот. Значит, это все реально и не сказки. Нет, Ира, я не буду кушать пирожок. Я должен пойти домой. Отец просил прийти раньше. Я схожу к нему и вернусь. Я быстро, — говорил он, вставая из-за стола. А в голове была мысль остаться, остаться с Ирой. Как будто на чужих ногах он вышел из дома. Было так сложно, как ни разу в жизни. Ира вышла за ним, обвела его руками и при всех поцеловала в губы. Соседка увидела и неодобрительно покачала головой. «Совсем девка совесть потеряла. Средь бела дня вешается на шею», — подумала она, отвернулась и сплюнула. В голове у него шумело и стучало молоточками. Он знал, что как только вернется в дом, ему будет легче. Но он усилием воли сел за руль и развернулся назад, в Ильинское. Руки дрожали, когда вел машину, но он не собирался останавливаться. Он ехал к Воронихе. Та уже знала, что Сергей должен приехать, ждала его. Когда он вышел из машины, ведьма только мысленно похвалила бабу Зину. «Ну и сильна чертовка, но я таки сильнее». Проблема была в том, что Катя должна была прийти только через час. Не могла бабушка оставить внучка одного без присмотра. И отпускать Сергея не могла. Пришлось отвезти в комнату и дать ему выпить сонного зелья, чтобы дождаться Катю. А Катя как раз задержалась на работе, дописывала последние карточки. Ну как задержалась? 15 минут. Она бы и дольше задержалась, но знала, что вечер. Сына кормить, купать, помогать бабушке, ведь та особо не могла отойти от внука далеко. Она уже подходила к дому, как увидела стоящую под забором машину Сергея. Значит, у них гости. Она машинально одернула юбку, пригладила волосы и зашла в дом. «Ты, Екатерина, сегодня без меня управляйся. И постарайся из дома не выходить. Сделай все, что нужно, тебе во дворе, и сиди в доме. Если уж прямо захочешь куда, ведро есть помойное. Не стесняйся, это очень серьезно. Купать не будешь, только подмой. Все оставь на кухне или в сенях. Быстро принеси воды. Андрюшкина я все собрала, и сиди в доме. Будут звать в калитку, не выходи». «Надо, значит, надо, бабушка Света», — только и сказала Катя. Быстро внесла в дом тазик и воду набрала теплую в казане на летней плите. Как же они будут без нее зимой? Хотя еще был сентябрь, но в доме было уже по ночам прохладно, и бабушка чуть протапливала печку с вечера. А бабушка, разбудив Сергея, начала свои действия. Примерно часа через три только она закончила свои действия и присела, вытерев пот со лба, как в калитку затарабанили. Катя выскочила из своей комнаты, подошла к двери и вспомнила слова бабушки, остановилась. Бабушка облегченно вздохнула. Катя ее послушалась. А там стояла Ира и пыталась открыть калитку, которая почему-то никак не открывалась. Ее маме стало плохо, нужно было врача. Она и прибежала к фельдшеру домой, ноги сами ее вели к ее дому. Почему-то она знала, что именно эта ненавистная фельдшер ей нужна. И машина Сергея почему-то здесь. Неужели баба Зина не помогла, и Сергей ушел от нее к этой? А может, Ворониха сильнее и сделала более сильный приворот, и ее мама умирает напрасно? Никак в куриных мозгах Иры не могла появиться мысль, что это откат, что за все нужно платить. Хотела смерти соперницы, получай ровно то, что хотела. Не складывалось в голове, что она может желать чьей-то смерти, а ей за это ничего не будет. Она кричала, выла, царапала калитку ногтями, но та стояла на месте. Катя слушала и не понимала, что творится. Главное, поняла, что выходить сейчас ни в коем случае нельзя. Тут бабушка вывела шатающегося Сергея и отвела его в горницу. По дороге он услышал крики Иры, которая была ему уже противна, и спросил, что она тут делает, воет, как собака. «Перед смертью собаки иногда воют. Недолго ей выть осталось. А ты иди и переночуй здесь у меня. Отцу позвони, чтоб не волновался, и спи. А я пойду все уберу». Ира перестала рваться и медленно пошла назад. Никто не вышел ей на помощь из соседей. Те уже знали, что иногда у бабушки такое случается. Только собаки подвывали ей. Утром нашли Иру на трассе. Почему-то она переходила ночью дорогу. Пришли рассказать маме, ей пришлось вызвать скорую. Увы, инсульт. Немного поздновато получилось со скорой.